Страус Султана. Жили-были две неродные сестры, от одного отца, но разных матерей. Умерли их родители, ничего им не оставили, кроме маленького домика. Да еще младшей сестре оставила ее мать курицу, которая каждый день несла по яйцу. Собирала девушка яйца, продавала их и на вырученные деньги кормилась и одевалась. А старшая сестра ничего не делала, только завидовала младшей. Однажды старшая сестра сказала младшей: «Давай пойдем с тобой сегодня в баню». «Нет», — ответила младшая, — «не могу я оставить курочку. Вдруг ее кто-нибудь украдет». «Не бойся, давай посадим ее в корзинку и прикроем куском дерюги. Никто ее не заметит». Одним словом, пошли девушки в баню. По дороге в баню вспомнила младшая сестра, что она забыла гребень, и сказала старшей, что вернется за ним домой. Но старшая возразила: «Клянусь пророком, лучше я схожу, я дойду быстрее, я знаю короткий путь от дома до бани». И она отправилась за гребнем, да заодно подхватила сестрину курицу и отнесла ее в дом Гуля, а потом пришла в баню. Помылись они там и вернулись домой. Первым делом решила младшая сестра проведать курицу, а курицы нет. Закричала девушка: «Ох, сестрица, помоги! Курочка моя, курочка! Нет моей любимицы, корзинка пуста! Кто-то украл мою курочку, где же ты, моя хорошая?» Вскоре услышали они кудахтанье. Выглянула младшая сестра из окна и увидела, что курица в доме Гуля. Воскликнула она: «Беда, моя курочка в доме Гуля!» Ответила старшая: «Знаешь, что надо сделать? Свяжем вместе наши головные платки, на них, как на веревке, я спущу тебя в дом Гуля, и ты сможешь взять курицу, прежде чем Гуль вернется домой». «А ты не бросишь меня в доме Гуля?» «Да что ты говоришь? Как ты только могла подумать такое? Ведь ты моя сестра, твой отец мой отец». Связали они вместе свои платки, и спустила старшая сестра младшую в дом Гуля, а потом подняла назад платки и оставила сестру в доме Гуля. Младшая кричит: «Подними меня, сестрица, я поймала курицу». А старшая ей в ответ: «Зачем мне тебя поднимать? Надоела ты мне с твоей курицей. Сиди-ка теперь в подземелье, авось Гуль съест вас обеих и избавит меня от тебя». Захлопнула старшая окно, а младшая заплакала. Звала-звала она старшую сестру, но та не отвечала. Наконец, младшая сестра обессилела от плача и страха и заснула в доме Гуля. А во сне она увидела свою мать. И сказала мать: «Не бойся, доченька, встань, прибери дом Гуля, а курицу зарежь и зажарь ему. Делай ему добро, люби его, и он тебя полюбит». Проснулась девушка, зарезала курицу, выпотрошила ее и зажарила. Потом убрала в доме, а раньше там никто никогда не убирал. Пыль на стенах осела в палец толщиной, на потолке гнездились пауки, пол потемнел от грязи. Зато после ее уборки дом стал как картинка. Вернулся Гуль, грязное чудовище с безобразными когтями, длинными волосами, брызжущее слюной. Вошел в дом, почуял человечий дух, удивился. Еще больше удивился, когда увидел на столе жареную курицу. Съел он курицу, огляделся вокруг и сказал: «Эй, кто тут в моем доме? Выходи, я тебя не трону. Если ты девушка, будешь мне дочерью. Если женщина — сестрой. Если мужчина — братом». Подошла девушка к Гулю, поцеловал он ее в щеку и сказал: «С этого дня ты моя дочь». Осталась девушка в доме Гуля. На другой день пошел Гуль на кладбище грызть мертвецов, а девушка приготовила ему обед. Пришел Гуль домой и наелся досыта. Так было и на третий, и на четвертый, и на пятый день. И вот однажды она предложила: «Отец Гуль, дай-ка я тебя помою». Возмутился Гуль: «Как это ты меня помоешь? Только посмей сказать это еще раз». «И скажу. Если ты меня любишь, позволь помыть тебя». Наконец согласился Гуль. Нагрела она воды, помыла Гуля, почистила, постригла ему когти и волосы, подала чистую одежду. Раньше он ее никогда не менял. Изменился Гуль, стал красивым. Еще больше полюбил он девушку и доверил ей ключи от всех комнат своего дома. Каждый день она жарила ему по барашку, а он ходил по кладбищам и глодал мертвецов. Но когда возвращался домой, с удовольствием лакомился бараниной. А девушка приоделась, купила себе украшений и стала еще красивее. Каждый день, когда Гуль уходил, надевала она золоченый плащ и выходила на крышу дома с золотым кувшином поливать цветы, что росли на крыше. И вот однажды, когда она поднялась на крышу, увидела там страуса, принадлежавшего султану и его сыну. Увидел ее страус и стал любоваться ее красотой. Сказала девушка: «Доброе утро, страус султана». «Да будет твое утро счастливым», — ответил страус. «Знай, что Гуль тебя откармливает, чтобы съесть». Услышала девушка эти слова и задумалась. «А что, если это правда? Не хочет ли Гуль меня съесть?» Стала она худеть. Заметил это Гуль и спросил ее: «Что с тобой? Ты все худеешь и худеешь, ничего не ешь. В чем дело? Я старше тебя, может быть, смогу тебе помочь?» Рассказала ему девушка о страусе султана и повторила его слова. Рассмеялся Гуль. «Так вот, что тебя огорчило. Теперь слушай меня. Если страус будет повторять тебе эту чушь, ответь ему так. Гуль откармливает меня для твоего хозяина, сына султана. Твой хозяин женится на мне, а тебя зарежет в ночь нашей свадьбы и из твоих перьев сделает для меня балдахин». Обрадовалась девушка, а на утро снова поднялась на крышу и снова встретила страуса. А страус опять за свое. «Гуль тебя откармливает, чтобы съесть». Ответила девушка: «Гуль откармливает меня для твоего хозяина, сына султана. Твой хозяин женится на мне, а тебя зарежет в ночь нашей свадьбы и из твоих перьев сделает для меня балдахин». Услышал страус эти слова, рассердился и стал выщипывать себе перья. Вся крыша перьями покрылась. Каждый день повторял страус одни и те же слова, а девушка ему отвечала одинаково. А страус продолжал выдирать у себя перья. Обратил сын султана внимание на странный вид страуса, рассердился на слуг, что за ним ухаживали, а слуги сказали: «Клянемся Аллахом, мы тут ни при чем. Страус каждый день встречается с дочерью Гуля, поговорит с ней и начнет выдергивать свои перья. Сходи сам, посмотри и убедись». Поднялся сын султана на крышу дворца, увидел страуса и девушку, услышал их обычный разговор и посмотрел, как страус выдирает себе перья. Удивился сын султана: «У Гуля и такая красивая дочь». Вернулся во дворец, пришел к султану и сказал: «Отец, я много лет не хотел жениться, а сегодня прошу меня посватать невесту. Вчера я увидел дочь Гуля, полюбил ее и хочу на ней жениться». Изумился султан: «В своем ли ты уме, сынок? Коли ты женишься на дочери Гуля, значит, дочь Гуля станет султаншей. Слушай сначала разум, а потом уже сердце». Но сын ему ответил так: «Я решил жениться на дочери Гуля, и я на ней женюсь». Пошел он к Гулю свататься и сказал ему, что согласен уплатить любой калым. Ответил Гуль: «Я согласен на ваш брак при одном условии. Наполни это яйцо кровью». «Пустяки, я наполню кровью хоть 100 яиц», — сказал сын султана. Но зарезали теленка, крови мало. Зарезали барашка, крови мало. Зарезали буйвола, крови мало. Тут вспомнил сын султана про страуса, из-за которого он познакомился с дочерью Гуля. И хоть любил он этого страуса, но зарезал его на глазах у девушки. И тотчас же яйцо наполнилось кровью. Женился сын султана на девушке, а я был у них на свадьбе и пил вино. Всего вам доброго, дорогие слушатели.